Глава 17. Удовольствие неземное. Еще у папки была сестра, ну или даже не совсем, падчерица двоюродного дяди его. Она, значит, училась в универе, а как союз распался, у нее мамка тоже того проиграла битву с энтропией. Осталась девочка одна с отчимом, а тот ее и не любил никогда. Из дома сбегала, чем только не зарабатывала, может, и хуй сосала, этого не говорила, но об этом как-то думается. В общем, села она на героин в 96-м, может, году, да в городе Екатеринбурге. Это запомнилось. Про героин она, у нее было прекрасное имя — Светлана. Говорила следующее. «Самое паскудство, оно не в ломках, не в том, что ты себя уже не помнишь. Это-то, может, и хорошо как раз». «Самое паскудство в том, что, попробовав героин, ты уже знаешь, что больше удовольствия в твоей жизни не будет. Удовольствие неземное. После него жить нельзя». У нее были пустые, тусклые глаза, безо всякого значения и смысла в них. И взгляд такой холодный-холодный, как у трупа, без блеска совсем. «Вот о чем я жалею», — говорила она. «После этого вся жизнь закрыта. Тебя уже ничего не порадует. Так ты совсем будешь... сравнивать героин, и не в пользу всего. Счастливой я уже никогда не буду. Она к нам и приехала, чтобы переломаться. Я маленький еще был. Она со мной сидела, пока отец был в Норильске, и дальше. А в Снежногорске-то что? Какой там героин? Там и клей-то не всегда купишь. И пути назад нет. По воздуху и только так. Единственное сообщение — ногами никуда не дойдешь». Вот и мне помнится, как она смотрела телек, будто мертвецки пьяная, явно ничего на экране не видя. Из носа у нее текли сопли, она была тощая, как щепка, и много плакала. Мне ее было до ужаса жалко. А папка... Что папка? Трахал ее, наверное. Ну, это я так думаю. Не своя же кровь все-таки. Светочка грызла ногти до мяса. Надолго запираясь в ванной, не могла есть и спать. Ее все время блевало. Такая была у меня нянька. В конце концов, она сбежала. Как-то утром я нашел на кухонном столе записку. «Прости, Боря, у меня срочные дела». Она была не злая девочка и вовсе не хотела меня ранить. Все пропало насовсем. Я так думал, сторчалась. Наверное, она и долбала героин еще пару годков, а потом папка от каких-то родственников узнал про нашу Светочку. Что Светочка-то оказывается в каком-то сибирском медвежьем углу, на монашеском попечении. Ничего не говорит, никого не слушает, о душе своей думает. Монашки-то ее и спасли, наверное, может, и сейчас жива. Ну так чего там? Могла бы, например, полюбить меня или природу сибирскую, а нет. От неземного удовольствия земные не помогают. А я-то что? Я жалею. Ой, в жизни о чем не пожалеешь, того и не было с тобой. Но тут все по-настоящему. Сколько я сам у себя радости забрал, чего себя лишил. Это уже не подсчитать. Есть такой стереотип, прикольный, веселенький, что наркотики подразумевают яркую насыщенную жизнь. На самом-то деле глядишь, как лошадь с шорами, вперед, вперед, вперед, к одной единственной цели. Мне исполнилось 20 лет. Я уже полгода батрачил на Бади, и мне нравилось. Втянул в это дело Мервина. Попросил Бади ему, как зверик зверику, подсобить с работы, и Бади все понял. Мервин-то ничего полезного для Бади не умел, так что носился у него на побегушках. Тут я выступил вот с чем. Сидим мы один раз с Бади, угасились коксом по самой не могу, и я ему говорю: «Научи меня всему, я тебе помогаю». «Помогаешь мне кокс нюхать?» Бадди расслабленно улыбнулся. Он умудрялся сохранять свою вальяжность даже под коксом. «И следить». И то, и другое было весело. Я с видом эксперта сидел, когда Бадди договаривался о товаре, смотрел в серьезные бандитские рожи, а потом незаметно чиркал указательным пальцем о большой. Нервное движение, соринку, может, скинул, но в зависимости от этого сделка срывалась или... совершалось. А вот что меня больше всего поразило, так это какие они все деловые люди. Вроде пушка у каждого, а сидят, что твои топ-менеджеры. И все мягко стелют, предупредительные такие. Вот все-таки воспитывает Пушка в человеке какую-то вежливость, обходительность, внутреннюю интеллигентность. А как знают, что у тебя пистолета нет, вдруг становится таким быдлом, что глаза слепнут. И еще я следил, что даже веселее. Я договаривался с братиками и сестричками и объяснял им, и это, да, было сложно, куда пробраться и кого послушать. Они передавали мне, что услышали. Дальше начинался испорченный телефон. Они запоминали поток сигналов, для них-то совершенно не имеющий смысла. Воспроизводили мне его, как умели, в совсем другой звуковой системе. И чего-то там, чаще все-таки имена, различить я мог. На расшифровку послания у меня могло уйти полдня, но Бадди говорил, что это надежнее жучков, хотя бы потому, что их ищут и находят, а крыс нет. Вот и все это было весело, но как-то пресно для настоящей-то бандитской жизни. Мои нелегальные делишки? Смотреть на постные рожи, слушать писклявые голоса десятков братьев и сестер, каждый запоминает свой кусок, так удобнее. — Я хочу, — сказал я тогда, — стать как ты, всему научиться. Я тут, значит, тебе помогаю. Вот я себя в этом хочу найти. Научи меня быть бандитом, прям настоящим. Тут-то я уже стал задумываться о будущем. Если уж я во все это вляпался, то не мелкой сошкой же быть. Хотелось пойти дальше, набраться опыта, освоить, так сказать, профессию. Все-таки была во мне тяга к учебе. Ты же понимаешь, что начать придется не с руководящей должности? Понимаю. С людьми Бадди я практически не пересекался, разве что с телохранителями, надежными, неразговорчивыми пареньками, вернувшимися из Ирака и не знающими, куда себя деть. Один был Фил, а другой вроде как Джексон, как Поллок. Так он и сказал. «Ты не думай», — добавил я. «Бадди, я хочу понимать, кто я, и где я, и что я. Я тебе не приложение к носу, я могу быть полезным». — Можешь, — сказал Бадди, задумчиво постучав пальцем по столу. Это была узнаваемая кокаиновая дробь. Бля, этот-то звук я везде узнаю. Он мне иногда даже снится. Я смотрел один стендап, и угадай, что я оттуда вынес. Жить тяжело и больно, а в конце еще и умираешь. Бадди засмеялся. — Это не моя шутка, это мои подруги. Вот еще я чужие заслуги буду себе приписывать. — Ну ладно, — сказал он. — Что я узнал-то? Русские — самые жуткие из белых. Когда он мне объяснил, чего хочет, я сразу и спросил. — А поляки? Поляки жуткие? — Не очень, но друга своего можешь взять. Так мы с Мервином стали шестерами на вроде коллекторов. Припугивали должников, Бадди и игорным бизнесом чуточку занимался. А людей, которые не считали проигрыш чем-то серьезным, всегда было в достатке. В основном-то мы с Мервином следили за ними, проводя полдня в жаркой машине и долбая кокаин. Самой работы-то там минут на 15. Должников было то густо, то пусто. Мы месяцами могли сидеть без работы, а потом не вылезать из тачки, дурея от калифорнийского солнца, готового протушить нас, как брокколи. Ничего не хочу скрывать, мне их всегда жаль было, всех до единого. Я себе представлял должников так. На кокаиненные чуви, в старых костюмах от Армани, спустившие папки на миллионы на автоматы. А оказывалось раз за разом и неизменно, что это серенькие, частенько лысеющие, уж какая тут корреляция, хуй поймешь, мужички, с печатью глубокой печали на обычных, совершенно ординарных лицах. Ой, никаких приключений, сплошной бизнес. Ото всех сердце разрывалось, честное слово. В общем, в тот-то раз мы тоже сидели в безнадежно перегретом за день додже в 2 часа ночи и нюхали кокс с приборной панели. От этого замкнутое пространство становилось совершенно невыносимым. Лично мне хотелось выйти из машины и орать очень сильно. Мервин говорил, «Ты не представляешь, они все делают так неправильно. Надо совсем свериться, все понять, все увидеть. Что там сегодня по звездам пустят тебя денежку заработать или тебя будет от нее отталкивать? Пошел ты в жопу, Мервин. Не могу больше этого слушать. Хоть бы раз, не знаю, про Гегеля поговорил. Хоть бы слово умное от тебя услышать. И поверь мне, я выведу формулу, что-нибудь особенное, чтобы выигрывать. Я буду знать день, когда сорву куш. Ты, сука, меня так заебал. Не представляешь себе даже. Мы друг друга перебивали, но казалось, что наши слова льются параллельно, не смыкаясь. Две отдельные мелодии на одном нотном стане. За мистером Коулом Полсоном мы следили уже неделю. Кое-чего про него понять успели. В целом, все как всегда. Выпивает. По пьяни вдруг возомнил себя мистером удачи и проиграл деньжищ таких, что надо закладывать квартиру. Жил он в даунтауне. Не так далеко от меня, частенько засиживался в баре и, конечно, возвращался далеко за полночь, глядя на темный мир несчастными глазами на выкате. Такой это был смешной человечек. Смотрим, там бомж толкает коляску, спизженную из супермаркета. Тут кот нырнул в мусорный бак. Тишина, спокойствие. А нам весело, мы аж дрожим. И вот он появляется. А сегодня был день Икс, собственно, сама работа. Короткий разговор, он их всех впечатлял. Особенно если они и раньше замечали нашу тачку. Мы с Мервином вылетели из машины, ужасно нелепые, почти вывалились и направились к мистеру Полсону, который нас не замечал как бы. «Пьяненькая мразь», — думал я, — «ничего-то ты еще не знаешь. Ой, как жалко тебя, моя бы воля, так в лоб бы поцеловал, да отпустил бы на все четыре стороны». Первым вступал Мервин. Его роль обходительного поляка удавалась ему на 100%, прям овацией, и в зале каждый зритель пустил по скупой слезинке. «Мистер Полсон», — окликнул его Мервин, — «здравствуйте». Он обернулся, посмотрел на нас без интереса, только спустя пару секунд. «Ой, алкоголь-то, это депрессант, специфический нервный яд», — сверкнул волнением. «Кто вы? Откуда меня знаете?» «Я думаю, ты и сам все понимаешь», — сказал я. Подал голос и замолк сразу же, рот-то захлопнул. «Ой, я и не хотел жалость показывать, у меня другая роль была». Акцент мой и Мервина, слух мистеру Полсону резанул, но то и расчет. Впечатляет, когда среди ночи к тебе подходят незнакомцы, но еще круче, когда они совсем чужие. «Помнишь», — сказал я Мервину на русском, — «у гражданки. Раз иду по переулку, вдруг ко мне подходят двое, говорят, а ну, отдавай свое сердце». «Точно», — сказал Мервин на польском, — «хотя я не все понял, что ты сказал». «Панславянизм, каким он должен быть?» Мистер Полсон смотрел на нас обеспокоенно. Он не знал, о чем мы говорили, и это его тревожило, трезвило. Мервин снова перешел на английский. «Так вот, мистер Полсон, пора бы вам деньги-то отдать». «Но у меня их нет. Я бы отдал». Он еще не просил, не умолял, просто пробовал воду на ощупь, нырнуть ли. Все они говорили именно это, потом деньги появлялись. Опыт у меня был небольшой, но на моем веку двойное дно находилось у каждого кошелька, даже очень скромного с виду. Мистер Полсон сделал один шаг назад, инстинктивный, и глазки-то забегали. Думал, небось, как его угораздило связаться со славянской мафией. «Этнические группировки, — это мне батя говорил, — почему-то впечатляют больше, даже обидно». А мистер Полсон повторил с чуть более заискивающей интонацией. «Нет денег. Я искал». «Мистер Полсон, вы плохо искали. Но вы можете поискать еще. Мы просто хотим вам напомнить». «Я сейчас полицию вызову». «Не волнуйтесь, мы не собираемся вас бить или что-нибудь в этом роде. 21 век на дворе. Вам нужно собраться и понять, где вы можете достать денег». Это чисто деловой вопрос. Возьмите кредит. От кокаина дробь Мервиновых слов становилась все чаще и чаще. Может, мистер Полсон понял, что мы еще и упоротые. Глаза у него стали совсем испуганные. «Вы не понимаете. Я недавно развелся». «Мы все понимаем. Поэтому, мистер Полсон, у вас есть еще неделя. Посмотрите на это с другой стороны. Сегодня у вас все будет хорошо. И еще неделю у вас тоже все будет хорошо. Это точно. Я уже чувствовал, мистеру Полсону будет достаточно одного раза. Кое-кто дотягивал до второго. После третьего ломались все. Ой, я был за него рад, что ему много не надо. Нервы целее будут. В чем кайф-то людей мучить? Пусть даже пальцем к нему не прикоснулся, а мучаешь все равно. Тут уже пора было мне вступить. Я-то свою роль не любил. Торговать мне нравилось куда больше. Нужно было стараться обаять собеседника, найти подход, шутки, там шутить. А тут знай свое гни. А мне, кстати, кажется, что деньги-то у тебя найдутся, мужик. Вот у тебя тетенька есть, ты к ней ездишь. Сестра это была или любовница, этого я не знал. Ставил на любовницу. Как-то она зажигательно мистера Полсона чмокнула при встрече. У нее машинка хорошая, новенькая, качественная, славная машинка, красная. Я помолчал, изучая его лицо. Взгляд у меня из-за кокаина, должно быть, совсем расфокусировался, и это, я надеялся, придавало мне жути. Я уже представлял, как мистер Полсон трясется и потеет, рассказывая своей даме обо мне. Говорит что-нибудь вроде: «Вид у него был совершенно неадекватный». «Вот», — сказал я, — «все ты понимаешь, вижу, что понимаешь. Любит тебя тетенька?» Он только закивал. Мервин его чуточку расслабил. Казалось бы, пронесло, а вот оно как. Старый как мир прием, и ничего нового-то придумывать не надо. «Хорошо. Если любит, пусть машинку продаст. Немножко денег отдашь. У тебя времечко появится, чтобы еще найти. Ты ей по гроб жизни должен будешь, тетеньке своей». «Что? Что вы сказали?» «Про гроб жизни. Это на русском поговорка такая. Значит, пока не умрешь, пока тебя не положат в ящичек. Ты попроси тетеньку». Мистер Полсон смотрел на нас во все глаза, и у меня было странное ощущение, будто он стоит перед нами голый или очень маленький. Где-то вдалеке за ним я видел силуэт своей мертвой мамки, с которой всегда капала вода. «Ой, ты не вовремя». «Не надо бояться», — сказал Мервин. «У вас все-таки еще есть время. Может, сразу вся сумма обнаружится». «Давай на этом и распрощаемся. Время у тебя есть. И в следующий раз должно еще что-нибудь быть. Ты же честный человек, я прям надеюсь». «Ой», — думал обоссыться он. Но вдруг мистер Полсон весь подобрался, кивнул. «Да, я постараюсь». Прям школьник, который пообещал исправить двойку. «Ну, тогда мы к вам больше претензий не имеем. Может быть, даже не увидимся никогда», — сказал Мервин. «Приятно было познакомиться, мистер Полсон». А я подался к нему, оскалившись. «Ну, иди по делам». Мистер Полсон отшатнулся от меня, развернулся и посеменил навстречу спасению в подъезд. Я засмеялся, а Мервин, хотя ему тоже хотелось, сдержался. «Ну чего, когда сломается?» — спросил Мервин. «Да на пятый день принесет, я уверен». Мы вернулись в машину, допили колу в стаканчике из Вендис, занюхали еще чуточку, чтобы освежиться. Бадди прикармливал нас дешманским коксом. Я тогда ему был очень благодарен. Это потом, когда у меня руки тряслись так, что я стакан держать не мог. Мне все на свете проклясть хотелось. «Может, поехали куда-нибудь выпьем?» — спросил я. «Не-не-не. Кася хочет, чтобы я иногда приходил домой. Ну, хотя бы ночью». Кася была скучная, тощая и дурная девчонка, единственное достоинство которой состояло в том, что она полячка. «Ну, как знаешь». Мервин все предлагал меня подвезти. Тачка была и моя, и его мы обычно так решали. Кто дальше от дома, тот ее и забирает. Но я вылез из машины, мне недалеко было. Ночь стояла душноватая, влажная. В Лос-Анджелесе я почти отвык от смены времен года. Для меня здесь все время было жарко. Кто бы что ни говорил о комфортном климате. Иду, а за мной мамка, как всегда, шлеп-шлеп-шлеп, как по лужам. Ой, я тогда обернулся, а ее не видно. «Что? Не любишь меня больше? Все? Плохой я теперь, сыночек. А чего ты тогда меня оставила? Не, ну я не был в депрессивном каком-нибудь состоянии, даже наоборот. Я обвинял ее с жаром, как в каком-нибудь законе и порядке. Неоновые буквы заставки зажглись у меня под веками. Я был такой маленький, она хуй на меня положила и умерла. Незаконно это и непорядочно. Я не грустил, а только злился. Мусорный бак вот перевернул, из него повылезали братишки и сестрички поглядеть на меня, чего шумлю. Ну все, все, успокоился уже. Старенькая сестричка привстала на задние лапки, спросила у меня, не больно ли мне? И я покачал головой, вытащил из кармана шоколадный батончик, развернул да кинул родичам. После этого короткого приступа ярости вновь захорошело, и я уже смеялся, шел да хохотал до самого дома. Поднимался по лестнице почти бегом. Отец сидел на кухне, бухал водяру. — Эй, привет! — Чего, как ты тут? С ума не сошел еще? Как погружение, алканавт? — Борь, — сказал отец голосом, не предвещающим ничего хорошего. — Иди-ка сюда. — А чего я ему, маленький, что ли? Прихожу на кухню, а там шторы раздернуты, и неожиданно звездное небо чуть ли не как у Ван Гога. У меня от кокаина свет в глазах так расплывался. Вот что меня всегда поражало. Драма нашей жизни происходит на фоне таких потрясающих декораций. Пьеска-то дешевая, но обставили, что твои дягилевские сезоны. Отец сидел неподвижно. Одна бутылка была пуста, вторая — почата. Взгляд у него сверкал знакомый, немигающий. — Это я у тебя хотел спросить, — сказал отец. — Как твои дела? — Хорошо идут. Голос его не выражал ничего. Он вообще-то даже не производил впечатления живого человека. В последнее время стал бледнее прежнего и все время кашлял. Но в этот момент отец был жутким. Тень себя самого. А так меня испугал. Тень, блядь, отца Гамлета. Работал телек, но я ничего не слышал. Его отсвет падал на отца, высвечивал правую сторону лица, делал один его глаз светлее другого. «Хорошо идут», — сказал я. «Славно». И костюмчик себе купил. На тачку, на квартиру бабла пока не хватало, но вот хорошей одеждой я уже разжился. Бади мне объяснил, как важно выглядеть отлично. «С этого», — сказал он, — «все начинается». Вот чему Бади меня научил. Выглядеть надо дорого. Жить-то можно в комнатушке с одной кроватью, питаться лапшой быстрого приготовления, но от одежды зависит успех. Годный шмот, инвестиция в будущее, во как. Армани типа. Это Бриони. Ну да, понятно. Хорошо стал жить. И у меня денег не просишь. Не прошу. Бабла еще оставил. Оставил. Вдруг тебе надо. Хороший сын. Шизогенный у нас выходил диалог. Я вообще не понимал, что папашке надо, а в лице у него ни кровинки, ни искорки. Тоже не додумаешься. Ну что такое? Что? А у тебя нет идей? Ты можешь со мной нормально говорить или нет? Чего ты привязался? Чего тебе надо? Я нервничал, и он это видел. Отец склонил голову на бок, рассматривая меня с пристальным, странным, предъяростным любопытством. Потом он запустил руку в карман и вытащил пакетик. В такие, знаете, бисер насыпают с кокаином. Мой неприкосновенный запас. Папашка выложил его, как флеш-рояль, за покерным столом, как доказательство своей правоты в споре, который я даже не начинал. «Это, сука, что такое?» «Ну, попробовал бы, узнал». И тогда он мгновенно, с невероятной для его состояния, вечно пьяный, вечно больной, ловкостью поднялся и двинул мне. «Хорошо так. Зуб пришлось делать новый, лучше прежнего». «Давно он меня не бил. Чем взрослее я становился, тем все реже это со мной происходило. Но в этот раз мне не было больно. Кокс — здоровский анальгетик, хотя его эффект уже начинал рассеиваться. И в этот раз мне не было страшно. Вот когда он меня все-таки ударил, страх как рукой сняло. Я ёбнул ему в ответ, Тоже по-настоящему. Тогда все было по-настоящему. Удовлетворилась моя, как сказала бы Эдит, страсть к реальности. Завершилась погоня за ней. Я ощущал все с небывалой четкостью, и звучит очень-очень странно, но это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Я не ненавидел отца, не полностью, во всяком случае, но как же я рад был ударить его снова и на этот раз не убежать. Кровь на его губах, которую я видел, кровь на моих губах, которую я чувствовал. Мы были так похожи, так нерушимо связаны, и в этот момент я подумал, что никогда его не потеряю. То есть ощущение такое, какое испытывают, наверное, тёлочки, бьющие парную татулю с подружками, или мужики, которые братаются в армии, или те, которые узнают о беременности своих девчонок. Люди очень разнообразно строят отношения, но все они стремятся к вечности. Вот тогда я к этой вечности и прикоснулся. Я оскалился, готовый ударить отца снова, а он сплюнул кровь в стопку из-под водки, поглядел на меня. «Ладно», — сказал он безо всякой униженности, наоборот, как бы с гордостью за меня. «Тогда давай поговорим». Сел я, так сказать, за стол переговоров и уставился на него. «Чего ты хочешь от меня? Чего тебе надо?» Мне показалось, что он, как в старые времена, ухватит меня за подбородок, будет давить, пока десны не станут горячими от боли. Но отец сидел неподвижно. Пакетик с кокаином лежал между нами. «И чего? Хорошо оно?» «Славно. Я-то думал, ты свою жизнь захочешь с пользой потратить. Думал, раз тебе не надо великих целей, может, приличным человеком станешь. А ты урод уродом. Наркоша вроде тебя того не стоит. Знал бы, кем станешь, я бы тебя заставил». «А теперь не можешь заставить, а? Потому и злишься?» «Блядь, Борька, ты ёбнутый! Я тебе шанс хотел дать на нормальную жизнь, а ты ничего не умеешь, ничему не хочешь учиться». «Ой, да, я учился. Только как же ему это объяснить было?» Отец к таким речам был не приучен. Это вроде как он мне мораль читал. Да не про землицу, не про тьму тьмущую, а про всякие там... «Скажи наркотикам нет» или «Выбери чистое будущее». Не привык он к этому. И слова с трудом подбирал. Не было в его голове словаря по такой теме. Сам не умел себя беречь. «Все равно ты себя убиваешь», — выдавил из себя отец. «Что толку, что ты небо коптишь, работу свою не выполняешь, свой долг, если ты все равно себя убиваешь?» Он не у меня спрашивал, у кого-то выше, лучше и мудрее меня, у Бога, может. А смотрел на меня пристально так и жутковато. Я подумал, что сил меня убить у него все-таки достанет. Примерился, что ебну его бутылкой, если чего. Повторил он задумчиво: «Ты себя убиваешь». И я в этот момент ясно понял, как в зеркало поглядел, что именно у него болит. Я мог сделать ему еще хуже. Глядим друг на друга, и я ему: «А может, я ничего другого больше и не умею?» Все. Взгляд у него стал мутнее, холоднее. Ой, в такой морозной воде мамка моя тонула. И я понимал, в этот момент он решает, броситься на меня или нет. Не бросился, потух. «Я умираю», — сказал. Смотрел я на него и думал: «Господи, да как же ты можешь умирать? Ты же не жил никогда. Ты всю жизнь только одно и делал, что дох, как собака». «Чего?» «Чего слышал? Пасть захлопни. Я знаю, что скоро умру. Пиздец мне. Так тебе доступнее?» Это была странная минута. Невероятная. Я не верил ему. Я знал, что он абсолютно прав. Я видел это где-то в лице его, во взгляде. Пока все это было смутно, никакая не печать смерти, ничего такого, легчайшая тень из мест таких далеких, что лучше о них и не думать. Смерть, так я тогда все ощутил, — это пространство, бессолнечное, безвоздушное место, какая-то сплошная пустыня, в которой одна только ночь беззвездные, бесшумные, сплошные отсутствия. И вот это пространство, казалось, вдохнуло на мой привычный мир. Дверь в него приоткрылась. Я себя не обманывал, старался не делать этого. Меня продирала дрожь, я глядел на отца почти с ненавистью. «Доигрался, значит?» «А ты не доиграешься? Ты, сука, неблагодарная, Боря. Я дал тебе шанс, а ты спустил его в унитаз». Вот почему он хотел со мной поговорить. Знал, значит, что немного у него времени, чтобы мозги мне вправить. А я в этом не нуждался, и нечего было меня лечить. То пространство, темное подземелье, чье присутствие я ощутил, все росло и росло, вот-вот весь мир проглотит. «Ты работать-то прекратишь?» «Не прекращу». И мы снова надолго замолчали. Отец подтянул к себе бутылку, сделал глоток прямо из горла. «Чего мне терять-то? Скрывать тебя будут, пожалей людей». Отец прополоскал рот водкой и сглотнул. «Я тебя жалею». «А, ты все о своем. Ты зачем эту хуйню попробовал?» «Не знаю. Интересно было. Твое какое дело?» Я вдруг понял, что у отца нет больше власти надо мной. Никакой. Что его день вчерашний, а мой уже завтрашний. Я откинулся назад, покачался на стуле, глядя на него. «Деньги-то зарабатываю. Ты уж не беспокойся, денег у меня будет много». «А у тебя хоть что-нибудь, кроме денег-то, будет?» Тут уж я мог бы сказать, а может и стоило, за все эти годы что-нибудь вроде «я-то буду живой, жизнь у меня будет». Но я сдержался, потому что часть меня, может, самое важное даже, любила его отчаянно и также отчаянно не хотела терять. Отец закурил, выпустил дым прямо мне в лицо. «С бандюгами там якшаешься?» «Работу работаю. И не твое дело какую. Вот время твое подошло, и что-то узнать обо мне захотело, а? Нет, сука, не выйдет у тебя. Хороший теперь стал, да? Любишь, волнуешься. Теперь Борька плохой блудный сын». Отец вздрогнул, а я вдруг понял, что сказал. «Время твое подошло», — сказал. И очень уж похожей формулировкой отец своего собственного папку, уже мертвого, одарил. «Прошло твое время твое прошло». Отец глядел на меня во все глаза, но слабости в нем не чувствовалось. Он заранее смирился со всей дурнотой, тошнотой и ужасом жизни. Ему не надо было поблажек. Он знал, как все закончится. И для нас с ним тоже. «Пообещай бросить. Пошел ты нахуй, папаня, слышал меня? Пошел в пизду!» Я взял бутылку, плеснул водки в рюмку с его кровью. Глядел, как кровь разбавляется, как розовеет. «Там тебе самое место. Ты всю жизнь на могилке хотел, пожалуйста. А я буду жить, буду дышать, думать, говорить, стану зарабатывать деньги, много денег, книжки буду читать, любить буду, а ты помрешь, потому что так все устроено, потому что ты этого хотел». Махнул я рюмку с кровью отца моего. И, видит Бог, вкуса не почувствовал. Ой, никакого, другим занят был. «Ну, удачи тебе. Надеюсь, долго ты мучиться не будешь. Я тебя и жрать не стану. Схороню тебя так. В землице американской. Первостатейно схороню. Никто не прикопается». Я вскочил, как ужаленный. Схватил пакетик с кокаином, сунул его в карман и пошел из кухни вон. «Сука, блядь», — сказал я на прощание. А отец вдруг ответил голосом странным, скрипучим, хлипким, как прогнившая дверь. Куда она вела, хуй знает, его было не прочесть. «На меня посмотри». И я посмотрел. Он удовлетворенно кивнул. «Чего думаешь, не вернешься сюда?» И он мне улыбнулся. Странно, криво, неумеючи. Зубки-то у него почти все были искусственные. А ведь ему было, Господи, 50 лет. Я пулей выбежал из дома, бежал вниз по лестнице и прижимал к уху мобильный. Телефон у Эдит был отключен. Ой, как она мне была нужна, как я хотел увидеть ее тотчас же, чтобы она просто послушала о том, что со мной приключилось, покивала бы, сказала бы какую-нибудь заумь. Я решил нагрянуть к Эдит неожиданно. Вызвал такси, постоял, покружился, подождал. Ну как тут усидишь на месте? В виски мне как по раскаленному гвоздю забили. Отчасти из-за кокса, отчасти из-за того, что отец про себя сказал. Как так умирает? А я-то рад. И то было, и это. Ой, врут, что люди простые, что люди любят или ненавидят. Правду говорить надо. Правда она в том, что нет ничего простого и правильного. Мне было больно, я волновался и был расстроен. Уже думал, как все обставить с его похоронами и боялся представить его мертвым. Я сочувствовал ему, и я хотел плюнуть ему в лицо. Я смеялся над ним и плакал. То есть на самом-то деле я не смеялся и не плакал, только башку все чесал, а залез в такси, так и стал курить одну за другой, пока не приехали. Сигареты изо рта не выпустил. Таксист со мной и не заговорил даже, только спросил, куда мне, и тягостно замолчал. То ли у самого у него что-то приключилось, то ли я к общению как-то не располагал. В Pacific Palisades было тихо, ни птичка не крикнет, ни машина не пройдет. Один только шум океана, бесперебойный, мерный. Я снял ботинки и носки, шел по теплому песку босым. О чем-то я должен был крикнуть в такую тихую ночь, да не придумал о чем. Эдит, небось, спала, не хотелось ее будить, но я так соскучился, и я так хотел посидеть рядом вместе с ней, надо всем подумать. Это странно, но мы, пойдя совершенно разными дорогами, не расстались, не отдалились друг от друга. Вот Эдит училась в рафинированном универчике, готовилась стать зернышком в поле академической науки. А кем был я? Ой, да лучше и не отвечать. Есть такие вопросы. Лег я, в конце концов, на песок, доглядел на небо. По нему плыли молочные, тонкие кружавчики облаков. «Ой, Боречка», — сказал я, — «почему с тобой все это приключилось?» Вот я далек от мысли, что все сплошная судьба. Кто знает, кому что выпадет. А все же и сами чего порешать можем. Виноват я был да перед собой в первую очередь, но жить с этим можно. Так я решил и, наконец, поднялся самым непостижимым образом. Эдит мне не открывала. Я все звонил и звонил в дверь, потом звонил ей на мобильный, и когда уже плюнул на все, дверь распахнулась. Меня обдало теплым оранжевым светом, чем-то домашним. И знакомым, сладким, прекрасным запахом Адет. Я обернулся. «Ты так надрывался?» — сказала она. «Я тебя прям пожалела». Волосы ее были собраны в обычную прическу. Лет в 17 Адет полюбила носить две гульки на голове, как рожки или мышиные ушки, и с тех пор своей привычки не изменяла. Но некоторые пряди выбивались, и было видно, что они мокрые. Как они блестели во все наступающей тьме, с которой боролся прямоугольник оранжевого света. На Адет была длинная майка с надписью «Pride» на радужном фоне. Лифчика под ней не было. С трудом я заметил под майкой джинсовые шорты. Коротенькие-коротенькие, светлые. «Где Эдит?» — хрипло спросил я. «У нее киноночь». Она смотрит там Висконти со всякими другими снобами. — А ты как, душа моя? Что это ты шекспировским слогом заговорил? Секунду я решал, правда, значит, или вызов. Выбрал правду. У меня вроде как отец помирать собрался. И я всю ночь долбал кокаин. — Какой ты непосредственный. Одет поглядела на меня, раздумывая, потом отошла от двери. Тень ее, легшая у моих ног, исчезла, а я и тени был рад, конечно. «Проходи. Хочешь кофе? Или тебе нельзя? Наверное, тебе нельзя. Ты ведь все еще под кокаином?» «Да уже не особо. Он быстро выветривается. Можно всю ночь гасить». «Спасибо за интересную информацию». Вела она себя и холоднее, и приветливее обычного. Не то жалость ее вправду взяла. Себя вспомнила, когда у нее отец умер. Не то любопытно стало. Дома никого не было. Мать Адет, Мария, отец Эдит, Морис. Вечно были в разъездах. Дочки с сорнячками росли. А ты что, не в универе своем? На выходные приехала. У нас сессия с Колином по миру тьмы. Ее птичий Задротский язык я уже понимал. Она мне, если уж мы сталкивались, обычно присаживалась на уши по поводу своего мира тьмы. Помнишь, я тебе рассказывал? Мир тьмы как наш, только мрачнее. Я в той истории играю за Малкавианку. Малкавианы — это такой клан сумасшедших вампиров. У моего персонажа эпилепсия. И вот я думаю, это все же скорее неврология или психиатрия. Можно ли взять Малкавиану неврологическое заболевание? Вот за Тореадора было легче. Играла я одного паренька. А чего тебе в мир тьмы-то играть? Ты в нем живешь. Вот тебе мир, вот тебе тьма. Она засмеялась. Чтобы отвлечься. Раньше-то она в ДНД гоняла. Вот уж легче было понять. Сказала, что все русские — хаотики, нейтралы. Даже обосновала как-то. А как учеба идет у тебя? Сказочно, сказала Адет. Только много лишних предметов. Упоролись бы мы уже в конструктивное программирование. Пока просто программить учат. Я уже много умею. Самое интересное сейчас — обзор современных робототехнических устройств. Но еще есть химия, к примеру. Химия бесит, но у гуманитариев все еще хуже. Колин вот по приколу выбрал себе предметы. Основы христианского богословия и эволюционную теорию. Он теперь биолог-теолог. Она звонко засмеялась, уверенная в том, что я знаю, кто такой Колин. В ней было, знаете, очарование болтливой малышки. Ведь в ее длинных монологах всегда оставалась какая-то подкупающая, бесполая нагловатость. Как мы в дом зашли, сразу я напрягся, слушал ее, правда, внимательно, но что-то было не так. «Колин Бейтс, ну помнишь его?» «Да, наверняка». Я зубастый ей улыбнулся, а сам пытался понять, что ж такое-то. «А что там с отцом твоим?» «Болеет». «О». И тут она сказала самую отмороженную фразу, которую в этой ситуации можно было представить. «Ну ничего, вот он умрет, и тебе станет легче». «Чего?» Адет обернулась ко мне, и по глазам ее я увидел, что она меня жалеет. Что ей правда за меня грустно, просто она по-другому помочь не может. Других слов не знает. «Тебе кофе с сахаром?» «Да, две ложки». «У тебя так будет диабет. Это чудовищно вредно». Тут я понял, в чем дело. Меня мгновенно этим знанием проняло. Она хорошо отмылась уже несколько раз после того, как все случилось, но от нее все равно пахло чужим мужчиной. «А мальчик у тебя есть?» — спросил я. «Не мальчик, но муж, блядь». Адет почесала нос, потом отвела взгляд. «А тебе какое дело, Борис?» Она приподнялась на цыпочках, чтобы достать блестящую банку с молотым кофе, а я так и стоял, обалдевший от этой новости. Кто-то ее трахал, мою Адет. Пока я тут преданно ждал, когда у нее начнется охота на мужика, кто-то ее, значит, оприходовал. Нет, ну скажи. Я заискивал, нежничал, а внутри у меня все сжимало, кололо, резало. Да я с ума сходил. Борис, отстань. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. А что, если и есть? Кстати, классный костюмчик. Эдит бы оценила. А дед хотел сказать что-то еще, но не успела. Потянулась за чашкой, но я в эту секунду подался к ней, сгреб ее такую маленькую и в тот момент невероятно испуганную и впервые в жизни поцеловал. Чашка грохнула о столешницу, разлетелась, и я вспомнил тот старый стакан со щеглом и его осколки в крови. А потом уже ничего не помнил, как мне было сладко и правильно. Нет, с девчатами у меня проблем не было. Я все время с кем-то встречался, только что не очень долго, все время влюблялся, страстно и как будто раз и навсегда, а потом быстренько остывал. Константой в моей жизни была Адет. Такой яркий огонь она во мне пробудила, что он никак не затухал. И вот я ее целовал, мою долгожданную, любимую, прекрасную, распрекрасную, невероятную, пахнущую, так остро, горько и сладко, тысячу раз сладко. Она сначала замерла испуганная, маленькая мышка, свела плечи, пискнула как-то затравленно, а потом вдруг стала отвечать. Сама подалась вперед, ко мне подалась и обняла так крепко, прижалась всем телом. Под шортами она уже была влажная, от одного единственного поцелуя. Нет, серьезно, у меня были девчонки, которые любили ебаться. Вот, ну, к примеру, Нэнси. Нэнси вообще-то зависала в Голливуде, пытаясь найти работу. Она даже снялась в массовке в какой-то серии «Во все тяжкие», чем, безусловно, очень гордилась. Пела о таз просто очень хорошо и любила сосать хуй. Говорила, сперма полезна для связок. Вот это, думал я, девчонка любит секс и умеет им заниматься. А Дэд была другой, такой, какой я уж точно не ожидал ее увидеть. Мне казалось, что она вся такая холодная, капризная принцесска. Казалось, что и в постели будет думать о Германии или типа того, а в ней нашлось что-то первобытное, страстное. И, Господи Боже, я себя не хвалю, но стонать она начала, как только я коснулся губами ее шеи. Целовались, ласкались мы не так, чтобы долго, но жадно, с голодом, с какой-то даже тоской о том, что это только началось, а уже заканчивается. Я завалил ее прямо на пол, оставил ей укус на загривке, пока стягивал с нее шорты. Она была влажная вся. Это было круче, чем признание в любви. Я сам себе не верил, что со мной это происходит. Не должно было. Я этого не заслужил, особенно сегодня. Вот ты мечтаешь о ней, об одном поцелуе прекрасной дамы, а тут она лежит под тобой и гортанно вскрикивает, пока ты трахаешь, трахаешь, трахаешь ее прямо на грязном полу. Я ей что-то шептал. Не я тебя люблю, конечно, нет, это в сердце у меня хранилось, в самой глубине, за семью замками. По-моему, я шептал «тихо, тихо», и шептал я не на английском, но она как-то по интонации, что ли, все понимала, зажимала сама себе рот с детской какой-то вдвойне заводящей непосредственностью. А я думал, был у Адет еще кто-то, кроме того, из-за которого я тут ее прямо на полу. А если и был кто, то со всеми она какая сейчас была. А как ты себе все эти вопросы не задашь? Подумал еще в каэтальном, так сказать, угаре. Назовет меня чужим именем — убью. Но она меня никак не звала, только стонала так протяжно. Это я потом узнал, что у нее всегда так, что она и заплакать может, когда ее трахают. А тогда все боялся, что больно ей делаю. По голове гладил, целовал ее скулу, висок, но не замедлялся, нет. Очень мне ее хотелось, так что невозможно было. Такое у меня настало счастье. Я ее любил, и вот она у меня подо мной, даже лучше, чем я думал, такая податливая, теплая, звериная. А говорят еще, что немочки отмороженные. Мы с ней вообще ничем не озаботились. Я понятия не имел, пьет ли она какие-нибудь там таблетки. Ну, а я это чувствовал. Сегодня ничего не могло получиться. Плохой день для этого самого. Может, Адет это тоже знала, а может, ей мозги отшибло. В отличие от других страстных девчонок, она была ласковой. Не было в ней исступленной злости, с которой они царапались и кусались, с которой кричали. Она была податливой, нежной, чудной-чудной, просто замечательной. В первый раз все у нас быстро закончилось. Я так ее хотел, и вот уже лежал на ней, вылизывал ей загривок. Я хотел вылизать ее всю, чтобы она мной пахла. «Борис, дай мне перевернуться. Подожди». Я чувствовал, как у нее сердце билось, самое страшное таинство слышал, как у нее легкие раскрываются. Я любил ее, Господи, в тот момент еще сильнее, потому что она стала моей, потому что, когда перевернулась, такие у нее были раскрасневшиеся щеки, потому что говорила она хриплым, будто после сна, голосом. Она смотрела на меня безо всякого стыда, без вины за случайный секс. Глаза у нее были мутные, туманные. Теперь совсем как с фаюмских портретов, как у тамошних мертвецов, смотрящих на туман небытия, обволакивающий их. Я каждую веснушку ее целовал, я ее раздел, рассматривал ее тело, я бы ее по суставчикам разъял, чтобы ничего не пропустить. Второй раз мы снова все сделали на полу, только я ее перевернул, смотрел ей в глаза. В ее прекрасные, невероятные, энкаустические глаза. И она целовала меня сама, с каким-то искренним, ласковым, живым драйвом. Она впервые не была холодна, вот чего. Потом мы делали это в комнате, в ее кровати. И я вжимал ее в подушку со значками даров смерти из Гарри Поттера. Когда я проходился языком по ее телу, вылизывал ей плечи, ребра, бедра, коленки, щиколотки, она так дрожала. Короче, мы всю ночь занимались этим. Я ее так хотел, как подросток, даже когда мы устали. Тогда пошел в ванную, как бы помыться, и еще понюшку загасил, чтобы дольше, слаще ее трахнуть. Угомонились мы, когда в окно уже бил солнечный свет. Господи Боже, то было самое яркое солнце в моей жизни. Лучи его были золотыми. Она вся была в свете и в синяках, и засосах, которые я ей оставил. Я задернул темные шторы, необходимые любой девочке, привыкшей по ночам играть в компьютерные игры, и мы оказались в полутьме. Одет так пахло мной, моим телом, еще одурительнее самой собой, обнаженной, взмокшей от пота. К тому моменту, как я вернулся в постель, она уже засыпала, а мне сон не шел. Я целовал ее волосы, обнимал ее и ни о чем не думал, но и не спал. Шатал языком зуб, который так ослабел от удара отца, от того, как Адет орудовал языком у меня во рту. Подумал, да и выдернул этот зуб. Почти и не больно было. Положил его под подушку. Для зубной феи.